103. Урусвати знает час спешный. Нелегко сочетать спешность с гармонией, умеренность с неудержимостью. Можно назвать много кажущихся противоположений, но жизнь найдет всему место. Мы должны утвердить самую деятельную основу, и чувство знания укажет ритм труда. Мир несется неудержимо, и темп труда должен поспевать за скачкой в беспредельности. Мы уже говорили о тяге кверху, но, может быть, и вечное падение в бездну. Только труд может дать то качество, которое будет спасательным кругом. Нужно любить качество всей жизни. Малейшая утрата качества подавляет все поступательные движения. Так вы правильно сожалеете о народах, которые позабыли о высоком качестве всей жизни. Но не будем отчаиваться, если потенциал сердца велик. Час спешный тоже поможет, ибо напрягает все силы человека. Не думайте, что наш обитель не следит за часом спешным. Не только в одном отношении выявляется такая спешность. Она идет целыми группами и, может быть, определена по общему напряжению. Так и теперь можно увидеть, насколько спешит сущность событий. Люди пытаются не замечать эту спешность, но такие попытки походят на шатание слепых. Явим понимание часу спешному.